регулярно, систематически. Если задавать маловероятную цель, реальность будет плавать и путаться, как направление ветра, то туда, то сюда. Цель должна быть реальной и приниматься в единстве души и разума. Чтобы много получить, надо чего-то много дать. Что вы можете такого дать этому миру или конкретным людям? Покажут двери. Не проглядите их. Вы получаете то, чему соответствуете, в каком состоянии находитесь. Во что вы искренне верите, то и получаете. Для вхождения в новое состояние требуется перепрошивка, замена старых шаблонов новыми. Путем многократных повторений новых мыслеформ, путем каждодневной прокрутки целевого слайда и подсветки целевого кадра. Ментальное утверждение, повторенное многократно, в конце концов переходит в чувственное восприятие. Когда войдете в подлинное состояние владения своей целью, цель будет достигнута. Задние мысли. Мимолетная мысль, возникшая спонтанно, может иметь силу не меньшую, чем мыслеформа в состоянии сосредоточенности. Так происходит, когда вы этой задней мыслью зацепили внешнее намерение. Сила не в напоре, а в отстраненности. Вы не настаиваете на своем намерении, а позволяете ему реализоваться. Для того, чтобы инициировать заднюю мысль, вознамерьтесь послать в реальность какое-нибудь свое намерение. Но сразу не делайте, а якобы подготовьтесь. Ходите с этим намерением, но не посылайте его. Установка, которую вы хотели задать, будет спонтанно мелькать у вас в голове, мимолетно. Так вы можете зацепить установку внешним намерением. Практикуйте эту технику иногда. Но и пронамеренное задание реальности в состоянии сосредоточенности с косицей тоже не забывайте. Подтверждение. Если вы поставили себе какую-то цель, вы должны постоянно подтверждать свое намерение, декларировать его постоянно, не бросать. Иначе реальность уплывет в сторону. Требуется систематическая работа и некоторая самодисциплина. Задавайте свою цель с косицей каждый день, можно по нескольку раз, систематически. Жадно ловите подвижки и фиксируйте их мысли-маркерами. Капля камень точит, но не одна капля. Стрела Артемиды. Любая цель, которая кажется заоблачной, на самом деле может быть достигнута, если подойти к ней без боязни, без сомнений, без оговорок. Просто задача поставлена, все, ни о чем не думаем, двигаемся к цели. Относитесь к своей цели так, словно это простая будничная задача. Вы настолько обнаглели, что расцениваете цель как задачу, которую надо просто выполнить, и все. Она тут же сваливается с небес в пыльную землю, и вы начинаете ее тупо пинать, как мячик к пустым воротам. Поймайте это состояние безоговорочного намерения. Задавайте реальность целевого кадра и делайте все, что от вас требуется в текущем кадре. Станьте как стрела Артемиды. Вижу цель, не вижу препятствий, иду к цели. В голове только конечная цель. Мучение мыслями отбросить. Решимость иметь. сбываются не мечты и желания, а намерения, как решимость иметь и действовать. Решимость иметь имеет решающее значение. Если ваши цели долгое время не реализуются, возможно, у вас в голове прошит шаблон, что вы не способны, недостойны или на всех не хватит. На самом деле вы и способны, и достойны, и реальность изобильна. Реальность буквально набита сокровищами, только за ними мало кто приходит, потому что мало у кого хватает решимости иметь. Шаблон не пускает. Как удалить, заменить шаблон? На то существует техника имитации. Вы можете получить то, чего не имеете, и стать тем, кем не являетесь, если притворитесь, что все это у вас уже есть, потому что реальность по своей природе зеркальна. Хотите чем-то обладать? Делайте вид, будто уже имеете. Хотите кем-то стать? Ведите себя так, будто уже являетесь. Притвориться и жить в этом притворстве до тех пор, пока шаблон не растворится. Как только это произойдет, картина реальности придет в соответствие с вашим притворством. Верю, не верю. Реальность на ваши намерения реагирует с задержкой. Мало того, она всячески пытается вас убедить в том, что у вас ничего не выйдет. Что вы должны делать? Идти вперед к своей цели и не оглядываться. Вам нужно твердо знать, если вы не сойдете с пути своего намерения, реальность уладится. Что бы ни происходило, не теряйте позицию вершителя. Сколько бы времени ни прошло, не отчаивайтесь. Кто первый сдастся, тот и проиграет. Может быть, до вашей победы остался один миг. Конечно, при условии, что цель реально осуществима и принята в единстве души и разума.